А поэтому всеми силами, под покровительством лагерных начальников и с тайной помощью друг друга, они стараются устроиться придурками на те места, которые не требуют знаний, специальности у них ни у кого нет, и которые поспокойней, подальше от главной лагерной рукопашной. Так и уцепляются они Захаров, учитель Маленкова, за коптерку личных вещей, упомянутый выше Заборский, сам Шелест, за стол вещь довольствия, пресловутый Тодорский при санчасти, Конокотин фельдшером, хотя никакой он не фельдшер, Серебрякова медсестрой, хоть никакая она не медсестра. Придурком был и Алдан Семенов. Лагерная биография Дьякова, самого горластого из благонамеренных, представлена его собственным пером и достойна удивления. За 5 лет своего срока он умудрился выйти за зону 1 раз, и то на полдня. За эти полдня он проработал 30 минут, рубил сучья. И то надзиратель сказал ему: «Ты умаялся, отдохни». 30 минут за 5 лет. Это не каждому удается. Какое-то время он косил на грыжу, потом на свищ от грыжи. Но слушайте, не 5 же лет. Чтобы получать такие золотые места, как медстатистик, библиотекарь КВЧ и коптер личных вещей, и держаться на этом весь срок, мало кому-то заплатить салом, вероятно, и душу надо снести куму, пусть оценят старые лагерники. Да Дьяков еще не просто придурок, а придурок воинственный. В первом варианте своей повести, журнал «Звезда», 1963 год, номер 3, пока его публично не пристыдили, «Новый мир», 1964 год, номер 1, Лакшин, он с изяществом обосновывал, почему умный человек должен избежать грубой народной участи. Шахматная комбинация, рокировка, то есть вместо себя подставить под бой другого. И этот человек берется теперь стать главным истолкователем лагерной жизни. Галина Серебрякова свою лагерную биографию сообщает осторожным пунктиром. Говорят, есть тяжелые свидетельницы против нее. Я не имел возможности этого проверить. Но не сами только авторы-коммунисты, а и все остальные благонамеренные, описанные этим хором авторов, все показаны вне труда. Или в больнице, или в придурках, где и ведут они свои мракобесные и несколько современные разговоры. Здесь писатели не лгут. У них просто не хватило фантазии изобразить этих твердолобых за трудом полезным обществу. Как изобразишь, если сам никогда не работал? Г. Отношение к побегам. Сами твердолобые в побег никогда не ходят. Ведь это был бы акт борьбы с режимом, дезорганизация МВД, а значит и подрыв советской власти. Кроме того, у ортодокса всегда странствуют в высших инстанциях 2-3 просьбы о помиловании, а побег мог бы быть истолкован там наверху как нетерпение, когда же недоверие к высшим инстанциям. Да и не нуждались благомыслящие в свободе вообще, в людской, птичьей свободе. Всякая истина конкретна, и свобода им была нужна только из рук государства, законное, с печатью, с возвратом их до арестного положения и преимуществ. А без этого зачем и свобода? Ну а уж если сами они в побег не шли, тем более они осуждали и все чужие побеги, как чистый подрыв системы МВД и хозяйственного строительства. А если побеги так вредны, то, вероятно, гражданским долгом благонамеренного коммуниста является, когда он узнал, донести товарищу оперуполномоченному. Логично? А ведь среди них были и когда-тошние подпольщики, и смелые люди гражданской войны. Но их догма обратила их в политическую шпану. Д. Отношение к остальной 58-й. С товарищами по беде они никогда себя не смешивали. Это было бы не партийно. Иногда тайно между собой, а иногда и совсем в открытую, тут риска им нет, они противопоставляли себя этой грязной 58-й. Они старались от нее очиститься отделением. Именно эту простоватую массу они возглавляли на воле, и там не давали ей вымолвить свободного слова. Здесь же, оказавшись с ней в одних камерах и на равных, они, наоборот, подавлены ею, не были и сколько угодно кричали на нее: «Так вас и надо, мерзавцы! Вы все на воле притворялись, все вы враги и правильно вас посадили, все закономерно, все идет к великой победе!» Только меня неправильно посадили. И беспрепятственность своих тюремных монологов, администрация всегда за ортодоксов, контры и возразить не смеют, будет второй срок, они серьезно приписывали силе всепобеждающего учения. Ну да в лагере бывало и иное соотношение сил. Некоему прокурору, сидевшему в уншлаге, пришлось не один год притворяться юродивым. Только тем и спасся от расправы. Сидели с ним крестники его. С откровенным презрением, с заповеданной классовой ненавистью, озирались ортодоксы на всю 58-ю, кроме себя. Дьяков: «Я в ужасе подумал, с кем мы здесь?» Конокотин не хочет делать укола больному власовцу, хотя обязан как фельдшер, но жертвенно отдает свою кровь больному конвоиру, как и вольный врач их баринов, прежде всего я чекист, а потом врач. Вот это медицина! Вот теперь и понятно, зачем в больнице нужны честные люди. Дьяков: чтобы знать, кому уколы делать, а кому нет. И ненависть эту они превращали в действие. А как же можно... И зачем классовую ненависть таить в себе? У Шелеста Самуил Гендель, профессор, вероятно, коммунистического права, при нежелании кавказцев выйти на работу, сразу дает затравку — подозревать муллу в саботаже. Е. Отношение к стукачеству. Как в Рим ведут все дороги, так и предыдущие пункты все подвели нас к тому, что твердокаменным нельзя не сотрудничать с лучшими и душевнейшими из лагерных начальников, с оперуполномоченными. В их положении это самый верный способ помочь НКВД, государству и партии. Это, кроме того, и выгодно. Это лучшая спайка с начальством. Услуги куму не остаются без награды. Только при защите кума можно годами оставаться на хороших, придурочьих местах в зоне. В одной книжке о лагере из того же ортодоксного потока Виктор Вяткин, «Человек рождается дважды», Магадан, 1964 год, любимый автором наиположительнейший коммунист Кратов, руководствуется в лагере такой системой взглядов. Первое. Выжить любой ценой, ко всему приспосабливаясь. Второе. Пусть в стукачи идут порядочные люди, это лучше, чем пойдут негодяи. Да если б ортодокс заупрямился и не пожелал служить куму, трудно ему той двери избежать. Всех правоверных, громко выражающих свою веру, оперуполномоченные не упустит ласково вызвать и отечески спросить: «Вы советский человек?» И благонамеренный не может ответить «нет», значит «да». А если «да», так давайте сотрудничать, товарищ. Мешать вам не может ничто. Иванов-разумник вспоминает: в их бутырской камере разоблачили троих стукачей, и все трое оказались коммунисты. Только теперь, извращая всю историю лагерей, стыдно признаваться, что сотрудничали. Не всегда попадались открыто, как Лиза Котик, обронившая письменный донос. Ну вот, проболтаются, что оперуполномоченный Соковиков дружески отправлял письма Дьякова, минуя лагерную цензуру, лишь не скажут, а за что отправлял. Дружба такая откуда? Придумают, что оперуполномоченный Яковлев не советовал Тодорскому открыто называться коммунистом. И не растолкуют, а почему он об этом заботился. Но это до времени. Уже при дверях та славная пора, когда можно будет встряхнуться и громко признаться: «Да, мы стучали и гордимся этим». Я написал это в начале 1966 года, а к концу его прочел в октябре номер 9 статью Буковского. Так и есть, уже открыто гордятся. А впрочем, зачем вся эта глава? Весь этот длинный обзор и анализ благонамеренных. Вместо этого напишем аршинными буквами. Яныш Кадр, Владислав Гамулка, Густав Гусак. Они прошли и несправедливый арест, и пыточное следствие, и по сколько-то лет отсидели. Весь мир видит, много ли они усвоили. Весь мир узнал им цену. Глава 12. Стук, стук, стук. ЧК ГБ. Вот так, пожалуй, и звучно, и удобно, и кратко называть это учреждение, вместе с тем не упуская его движение во времени. Было бы бесчувственным чурбаном, неспособным досматривать свой народ, если б не было у него постоянного взгляда и постоянного наслуха. В наши технические годы за глаза отчасти работают фотоаппараты и фотоэлементы. За уши — микрофоны, магнитофоны, лазерные подслушиватели. Но всю ту эпоху, которую охватывает эта книга, почти единственными глазами и почти единственными ушами ЧК ГБ были стукачи. В первые годы ЧК они названы были по-деловому «секретные сотрудники», в отличие от штатных, открытых. В манере тех лет это сократилось «сексоты», и так перешло в общее употребление. Кто придумывал это слово, не предполагая, что оно так распространится, не уберегли, не имел дара воспринимать его непредвзятым слухом и в одном только звучании услышать то омерзительное, что в нем сплелось. Нечто более даже постыдное, чем содомский грех. А еще с годами оно налилось желтовато-бурой кровью предательства и не стало в русском языке слова «гажи». Но применялось это слово только на воле. На архипелаге были свои слова. В тюрьме — наседка, в лагере — стукач. Однако, как многие слова архипелага вышли на простор русского языка и захватили всю страну, так и стукач со временем стало понятием общим. В этом отразилось единство и общность самого явления стукачества. Не имея опыта и недостаточно над этим поразмышляв, трудно оценить, насколько мы пронизаны и охвачены стукачеством. Как, не имея в руках транзистора, мы не ощущаем в поле, в лесу и на озере, что постоянно струится сквозь нас множество радиоволн. Трудно приучить себя к этому постоянному вопросу. А кто у нас стучит? У нас в квартире, у нас во дворе, у нас в часовой мастерской, у нас в школе, у нас в редакции, у нас в цехе, у нас в конструкторском бюро и даже у нас в милиции. Трудно приучить и противно приучаться, а для безопасности надо бы. Невозможно стукачей изгнать, уволить, навербуют новых, Но надо их знать. Иногда, чтоб остеречься при них, иногда, чтобы при них развести чернуху, выдать себя не за то, что ты есть, иногда, чтоб открыто поссориться со стукачом и тем обесценить его показания против тебя. О густоте сети сексотов мы скажем в особой главе о воле. Эту густоту многие ощущают, но не силятся представить каждого сексота в лицо, в его простое человеческое лицо, и оттого сеть кажется загадочней и страшней, чем она на самом деле есть. А между тем сексотка, та самая милая Анна Федоровна, которая по соседству зашла попросить у вас дрожжей и побежала сообщить в условный пункт, может быть, в ларек, может быть, в аптеку, что у вас сидит непрописанный приезжий. Это тот самый свойский парень, Иван Никифорович, с которым вы выпили по 200 грамм, и он донес, как вы матерились, что в магазине ничего не купишь, а начальству отпускают по блату. Вы не знаете сексотов в лицо, и потом удивлены, откуда известно вездесущим органам, что при массовом пении песни о Сталине вы только рот раскрывали, а голоса не тратили. Или о том, что вы не были веселы на демонстрации 7 ноября. Да где ж они, эти пронизывающие жгучие глаза сексота?